Я прочитаю один текст с Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 стиха. Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 стиха и ниже. Речь идет о Сыне Божьем, об Иисусе Христе. «И выше пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Пришедший на место сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: Отче, а если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Мое желание обратить внимание на борьбу с искушением, на поведение в трудностях, потому что трудности могут быть искушениями. Можно сказать, как вести себя в трудностях или как победить искушение. К одному пресвитеру пришел брат или сестра, не хочу сочинять, но кто-то из верующих, и очень сетовал на свою жизнь, скажем, брат. Он делился своими переживаниями, как ему трудно и как ему тяжело. И пастор сочувственно кивал головой в такт, и тоже вздыхал вместе с этим слушателем и говорил: да, да, действительно, это так тяжело. Вы знаете, этот брат настолько рассочувствовался. И потом, когда он уже все, кажется, выговорил, все твои трудности, пресвитер сказал: и это все? Он так удивленно посмотрел, говорит: а что еще? Он говорит: я надеюсь, вам никто в лицо не плюнул. Он говорит: нет, нет, говорит, до этого не дошло, говорит. А говорит: терно, венок вам на голову никто не одевал. И он все понял. Он сказал: нет, нет. Есть тот, кому было тяжелее. Есть тот, кому было труднее. Есть тот, который есть для нас образец, как нам вести себя в трудностях. Как нам победить искушения, которые хотят нас раздавить. Потому что когда Иисус был в Гефсимании, Он был в прессу. В Гефсимании был пресс, из которого выдавливали оливковое масло. И мне приходилось быть когда-то в Гефсимании тоже. Я видел эти камни огромные, которые давили оливковое масло. Я так представил себе, как под прессом греха всего мира, всех людей находился Сын Божий. И сатана хотел его раздавить там. Иисус находился в неимоверных трудностях и переживаниях. Я вчера думал: интересно, о чем идут разговоры в наших домах сейчас? Я так представил себе. Я сам невольно переключаюсь на темы, на будни наши. И знаете, вроде бы это и жизнь, но мы должны правильно уметь реагировать на всю эту информацию. Если бы мы с самого начала нашего служения задались бы целью, перечислили все последние несчастные случаи, я уверен, нам не хватит 2 часа. Мы могли бы сегодня рассказать такие стрессовые ситуации только по одному нашему городу, да, что у нас бы волос дыбом поднялся, что творится сегодня в нашем городе. Вчера, когда я проезжал мимо нашей бывшей шахтерской хирургической больницы, я увидел, что там вывален огромный кусок лицевой стороны, второй, третий этаж, и потом сказали, что люди там дрова брали, выпиливали балки и так далее, и в конце концов все это рухнуло, и 3 людей завалило там. 1 насмерть, а там кто-то в тяжелом состоянии увезли, в ИГСЧ там все это разбирают. Я вам один пример рассказал. Их сотни. В каждой семье, в каждом доме, в каждой личности есть свои искушения, есть свои переживания. Если мы посмотрим за пределы нашего города, ведь мы же не видим. Совсем недавно была информация о том, что стукнулись в воздухе два самолета, и произошел взрыв, и очень много людей погибли. И это истории всех авиакатастроф. Это третья по величине, если память мне не изменяет, авиакатастрофа, которая вообще существовала. Самолет, который летел из Чимкента в Дели, и навстречу поднимался Боинг, и там уже дело, когда к посадке шло, произошло столкновение, сейчас специалисты разбираются. Горе, смерть, кровь, слезы, стоны. И вы знаете, когда мы сегодня сидели с братьями там в Братской, и здесь пели песни минорные, одну за другой, я сказал, это стоны нашего народа. Это наша действительность. Это то, что идет из нашего сердца. И прежде чем выйти сюда, мы прочитали себе место из книги пророка Исаии, где Бог говорит пророку: «Утешайте, утешайте народ мой, говорите к сердцу Иерусалима». Я так подумал, что сказать сегодня людям? Людям хотелось бы, чтобы мы подключили им тепло, дали свет, дали кусок хлеба, может быть, денег, еще что-то. Вы знаете, может быть, все это и так. Но давайте сейчас обратим внимание, как мы должны вести себя в трудной ситуации, если мы только будем охать и ахать, если мы будем рассказывать и передавать все эти случаи, я думаю, нам от этого легче не станет. Нам станет тяжелее. Мы можем настолько сейчас эту обстановку нагнетать, но мы призваны не только получить сегодня силы в этом служении, мы призваны сегодня от имени Господа получить силу, чтобы пойти в этот мир, который в абсолютном отчаянии. И мы видим исполнение библейских пророчеств, что люди умирают от страха, ожидания, бедствий, грядущих на вселенную. В людях уныние, разочарование, люди в страхе, люди в панике. Почему? Они не знают Бога, они не знают истины. И написано в Священном Писании: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Мы это видим. Нам не нужно далеко идти, нам только нужно открытыми глазами смотреть в этот мир. Что говорит Библия нам? Восклоните головы ваши. Вечность очень близка. И в рассуждениях о всем том, что происходит, и в наших, может быть, мимолетных разочарованиях или минутах, в которых мы ропчем, и где мы, может быть, зажигаемся духом этого времени, мы можем просмотреть или прослышать шаги Господни. И есть такая песня: «Уж слышны шаги Христовы они, и Он близко». Он близко. И как бы хотелось, чтобы мы были в числе тех, которые могли бы сказать так, как мы читаем в Слове Божьем, место есть такое, они переложены на хоровое исполнение, чтобы мы могли сказать: вот тот, на которого мы уповали. И чтобы это была действительно правда, мы уповали на Него, мы надеялись на Него, мы не были раздавлены, мы не были разочарованы, мы сделали все по Писанию. Как нам победить искушение? Как нам вести себя в трудностях? Я бы хотел сегодня предложить пример Сына Божия. Почему Его пример? Потому что, когда мы говорим другим тоже трудно, нам кажется, ну не настолько, сколько нам. Я думаю, никто из нас не посмеет допустить такую мысль, что Сыну Божию было легче, чем нам. Будучи Сыном Божиим, будучи богат, Он обнищал ради нас, дабы нам обогатиться Его нищетою. Тот, который сотворил все источники вод, который словом сотворил все моря, жаждал на кресте, и никто не дал ему глотка свежей воды. Тот, который сотворил всю вселенную и определил для лисиц норы и для птиц гнезда, не имел где преклонить головы. Это был Сын Божий, который мог изменить ситуацию. Иногда сегодня люди нам говорят: если бы я мог, не знаю, что бы я сделал. люди бессильны, Он мог. Он Бог. Он мог изменить ситуацию. Он мог просто уйти, оставить нас на этой планете Земля с нашими грехами, мерзостями, беззакониями, потому что люди не принимали Его. Но Он дал нам пример. Будучи искушаем, может искушаемым помочь. Сам, находясь в трудностях, показывает, например, как нам вести себя в трудностях. И вы знаете, все великое делается очень просто. И, может быть, кто-то будет разочарован в том, что я сейчас скажу. Но я заранее хочу сказать, в этом сила. Иисус победил этими методами, этими средствами. Если мы хотим победить, если мы хотим, чтобы наш дух был бодрый, и чтобы мы были действительно уповающими, ожидающими, радующимися Его пришествию, обратим внимание, что сделал Иисус. Когда была кульминация Его страданий, когда особая тяжесть была на Нем, мы читаем, что Иисус молился. Особо молился. Он всегда молился. Ученики часто видели Его молящимся. Они видели, как Он уединялся, утружденный от целого дня. Они удивлялись, может быть, у них глаза закрывались, у них сил не было, они валились буквально. А Он молился. Он шел по обыкновению на гору Елеонскую. У Него было выработано это правило жизни. Он по-другому не мог. Вот так, как люди не могут без пищи и питья. Это была Его потребность, это была Его жизнь, общение с Отцом Небесным. Христос имел время и имел место для молитвы. И прежде чем нам разбираться, почему и как случилось, что нам так трудно, я хотел бы, чтобы мы сейчас переключились на Иисуса. Я задаю вопрос первый. Имеем ли мы место и время, и потребность для общения с Отцом Небесным? Где твое место? Каков твой час в сутках, который ты посвящаешь общению с Отцом? Введи это в свою жизнь, в правила своей жизни. Мы так много не успеваем. И мы думаем, что нам, знаете, быстро-быстро, потому что так много нужно сделать. Иисус дает нам пример сегодня. Он хочет, чтобы это стало правилом нашей жизни, чтобы это было в распорядке нашего дня или ночи. Общение с Отцом Небесным. Один пример. Один мальчик слышал от взрослых, что они рассуждали между собою, и каждый имел свое место, и время молитвы. Комната была, а у нее его не было. Он был очень бедный мальчик, и их по несколько детей в одной комнате было. Он не имел свою комнату, где он мог бы затворить дверь и помолиться там. И он спросил Иисуса. Иисус дал ему эту комнату. На мысль привел ему чердак, где он жил. И однажды его родственники заметили, что он поднимается на чердак и следом за собой затаскивает лестницу туда. Так он по-своему воспринял: затвори за собой дверь, потому что этот чердак не запирался. Он сделал все, что он мог. Он искал этого уединения, и Бог дал ему это место. У нас очень разные есть условия для того, чтобы иметь это место специально, уединиться. Но захотите его иметь. Ищите это место. И Бог даст вам это место. Может быть, как этот мальчик по-детски, но Господь помог. Что меня особо поражает в молитвенной жизни Иисуса, это то, что Он просил молитвенной поддержки у учеников Своих. По-разному люди реагируют. Вы знаете, я удивляюсь, я Сын Божий. И мы бы так сказали бы, ну что могут эти апостолы помочь ему? Молитва один за другого имеет огромную силу. Иисус сказал, пободрствуйте со мною один час. Помолите за меня. Поддержите меня молитвенно. Потому что он знал, на что он идет. И я хотел бы спросить, как ты, как я, имеем ли мы тех людей, которых мы просим, чтобы они за нас молились? Или мы думаем, что мы сами справимся в нашей ситуации? Не потому ли часто мы обанкрочены? Не потому ли часто у нас вообще нету духа молитвы? Потому что нас никто не поддержал. Это не стыдно. Если Сыну Божию не стыдно было обратиться к этим немощным, слабым апостолам, ищите братьев и сестер, просите, чтобы за вас молились, просите, чтобы вас поддержали в борениях, в искушениях, в трудностях. Иисус просит молитвенной поддержки для своей молитвы. Часто люди говорят, у них нету духа молитвы. Просите других, чтобы они за вас молились, чтобы Бог дал вам духа молитвы. Молитва – это особый труд, это особое служение. Я хотел бы сказать, что каждая молитва, и мы этому учимся Иисуса Христа сегодня. Третье, что я хочу сказать, молитва должна иметь цель. Молитва Иисуса имела определенную цель. Я не хотел сегодня заняться особой критикой молитв, но анализируя многие молитвы, многих собраний, я иногда удивляюсь, как мы молимся. Мы молимся часто неправильно. Я думаю, мы должны думать то, о чем мы говорим Отцу Небесному. Иногда создается такое впечатление, что если мы не дадим право Богу действовать, Он не сможет действовать. Вроде бы от нас зависит. И настолько хаотичны бывают иногда предложения. Иногда создается впечатление, что люди в суе употребляют имя Божие, когда они молятся Отцу Небесному. Они налево и направо прощают и благословляют, не понимая того, что это право Бога, а не человека. И мы должны быть особо внимательными. Молитва Иисуса имела определенную цель. Мы имеем право открывать свое желание пред Господом. Это мое право, и это право каждого верующего человека. И мы не должны обобщать все собрание, когда мы молимся. Если я согрешил, я должен говорить «я согрешил». Я не должен говорить «мы согрешили». Если я радуюсь, я должен говорить «я радуюсь». Я не говорю «мы радуемся». Но это еще может быть право служителя, который может обобщить все собрание, анализируя дух всего собрания. Но мы не должны брать на себя те права, которые нам не даны. И особенно права Духа Святого, права Сына Божия и права Отца Небесного. И поэтому мы должны быть особенно внимательны. Я хочу сказать сегодня, что счастлив тот человек, у которого есть что сказать Отцу Небесному. О, сын знал, что сказать Отцу. Он знал, что Отцу не нужны длинные красивые предложения. Он точно знал, что Отец взвесил бремя, которое теперь на него возложено. Он знал, что он не одинок здесь, в Гефсимании. Он знал, что здесь он может открывать свое сердце. И он это делал. Он это делал в полном уповании и доверии. Он это делал с огромной верою. Он говорил, как есть. Там не было фальши. Там ничего лишнего не было. Он ничего не прибавил. Он ничего не убавил. Так и мы должны молиться. Без хитрости, без лукавства, без прикрас. И он сказал, «Отче, если только можно, доминует меня чаша эта». Ему действительно было трудно и тяжело, как Бога-человек. «Если бы ты благоволил, пронес чашу сию мимо меня», вы можете себе представить сердце отца, когда его сын, послушный сын, сын, в котором было благоволение отца, сын, который не сделал никакого греха, сын, который удовлетворил Бога один, больше никто это не сделал, вопиял к отцу. Но он правильно молился. И он добавил и сказал отцу так: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вы знаете, что это значит для нас? Это значит спасение для нас с вами. Решение было принято окончательно. Очень трудно, очень тяжело. Но если нету другого пути, да будет воля Твоя, не моя очи, а Твоя. И Бог ответил ему. Бог послал ангела с небес и укреплял его там. И когда Иисус выходил из этого пресса, из этого Гефсимании, мы читаем удивительные слова. Он имел силу сказать Иуде, который пришел вместе с воинами, с мечами и кольями, он сказал ему: друг, целованием ли предаешь Сына Божия? Когда Иуда, верный своему обещанию за те серебряники, которые ему дали за Иисуса, сказал: кого поцелую, тот и есть. Он так и сделал. Когда у Иисуса была сила исцелить раба, первосвященника, это была та сила, которую он получил там, в Гефсимании. Он знал, что Отец ответит. Я хотел сказать, что в мире было бы больше спасенных, если бы каждый так молился. Почему? Да потому что правильно молиться не все хотят. Потому что люди боятся правильно молиться. Потому что люди боятся, что Бог им скажет что-то такое, на что они не готовы. И поэтому они лучше не будут так молиться. А то если Он ответит им правильно, и они это не сделают, они будут поставлены пред фактом, и небо бросит им: у корни мой, и они будут нести вину через жизнь. Библия говорит, только Он знает намерения о нас. И если мы действительно Ему доверяем, если это правда, то, что мы говорим и поем, что Бог знает лучше, как нас вести, довести до вечности, что мы перестраховываемся, кого мы боимся, хотим сами выбирать пути, хотим сами строить планы. Давайте научимся молиться. Давайте научимся доверяться. Давайте поступим так, как Иисус. Хоть это непонятно по-человечески. Но не моя воля, а Твоя да будет. И будет больше спасен. Мир был спасен через то, что Сын Божий был послушен Отцу даже до смерти. Некоторые говорят так: вот, мол, послушался, и вот, пожалуйста, катастрофы, трагедии, голод, холод, смерть. Друзья мои, о чем мы говорим? Сын Божий пошел на смерть. Вот нам пример. Он был послушен до смерти. Это то же самое, что бросить вызов Иисусу и сказать: а нужно ли это было делать? Потому что ведь ты же умер на кресте через твое послушание. Но в этом было наше спасение. Тогда это люди не понимали. На Голгофе люди смеялись над ним. На Голгофе люди говорили: если бы это была правда, что он Сын Божий, он бы сошел с креста. И мы бы уверовали в него. Но они не понимали, жалкие люди. Иисус это видел. И Он говорил: прости им, Отче, они не знают, что делают. Как Иисус вел себя в трудностях? Он не ожесточился. В молитвенном борении Иисуса не видно было отчаяния, не видно было ожесточения. Он хотел молиться. Там не было видно желания перестать молиться. Как мы ведем себя в трудностях, братья и сестры? Нам кажется так: ну молиться, ну мы понимаем, а что можно еще более существенное? Еще можно молиться. А потом еще молиться. А потом прилежнее молиться. А потом просить друзей своих, чтобы они нас поддержали молитвенно. И только так мы устоим и не ожесточимся, и не потеряем любовь. Потому что обычно в трудностях, когда мы ведем себя неправильно, мы получаем дополнительные трудности. Не потому что такая жизнь тяжелая, а потому что мы сердце наполняем недобрыми чувствованиями, обидой, гневом, завистью, недоброжелательностью и так далее. Сатана предлагает в трудностях крайние варианты: уйти в себя, замкнуться, ни с кем не говорить, закрыть глаза, просто лечь на кровать и закрыться с головой в подушку и так далее, ни о чем не думать. Но тогда спрашивается, где Бог? Разве он умер? Он жив. Он предлагает нам другой выход. Он предлагает нам путь его сына. Он предлагает нам взять пример с его сына. Люди уединяются. И вы это видите сегодня. Люди сетуют на жизнь. Люди накладывают руки на себя. Люди жалеют себя. Люди оправдывают себя. Люди плачут о себе. Но не блаженными слезами, а слезами зла, безнадежности, слабости. Иисус говорит, мы можем понять. Мы можем открыть свое сердце пред Ним. Но это должно быть в молитве, в уповании, в доверии. Мне бы хотелось бы, чтобы мы смогли сегодня посмотреть на Иисуса. Он с нами, здесь. Он знает всю нашу жизнь, все наши обстоятельства. Он хочет, чтобы мы не только себе думали. Иисус видел мир погибающий. И это дало ему силы правильно молиться. Иисус видел так, как видел Отец Небесный. Хочу призвать сегодня себя и всю церковь правильно вести себя в Гефсимании. Мы сегодня в Гефсимании. Но и в Гефсиманию прилетает ангел Божий. Не для всех. Для тех, которые молятся. Отец наблюдает за нами. И Он послал для Сына Своего ангела, лучшего ангела. И Он укрепил Своего Сына. Он это хочет сделать для каждого из нас. Он хочет нас ободрить. Он хочет, чтобы мы Его прославили. Упование на Него. Доверие на Него. Он хочет, чтобы мы не были раздавлены в Гефсимании. Потому что нам еще нужно выйти из Гефсимании и понести миру весть. Об этом.